Во все тяжкие. Глава 7. Часть 1. Бокси приказал своим миньонам подготовиться к бою. Он закончил подготовку и был готов встретиться с тем, что ожидало его по другую сторону массивных дверей. Кора и Ксера остановили свое приятное времяпрепровождение и присоединились к Валерии в поддержке своего мастера. Физзи тоже подготовилась, но в ее глазах засел странный огонек. Она искренне хотела что-то поколотить. Разбивание големов оказалось неожиданно эффективным методом, чтобы усмирить ее гнев, хотя он, может, и не самый благоразумный. Мимик сказал Коре открыть черные двойные двери. Окрыленная энтузиазмом бес тут же подошла к своей цели и положила по две руки с каждой стороны и толкнула их, приоткрывая. Она была готова задействовать все имеющиеся силы, но, как оказалось, это было бесплодным усилием, поскольку громадные каменные створки открывались практически сами по себе. Группа оказалась с краю большой круглой комнаты. Стены, пол и потолок выглядели такими же черными, как и лестница. Однако имелось и несколько ключевых отличий. Во-первых, напротив стен располагались в общей сложности 20 черных каменных статуй, каждая из которых стояла на темном мраморном пьедестале. Все фигуры по форме напоминали человеческую, но одновременно с этим каждая из них была уникальна по-своему. У некоторых были копья и щиты, похожие на таковые у каменных солдат. Другие были вооружены различными видами оружия, вроде посохов, луков, кинжалов, мечей, топоров, и была даже одна статуя женщины с вилами. От них не ощущалось жизни, хотя это могло и должно было измениться, учитывая природу этого подземелья. Второе, что привлекло внимание группы – размер этого места. Комната была минимум 30 метров в диаметре, значительно шире, чем черный шпиль, в котором они якобы находились. Подобная комната определенно придала бы шпилю грибовидную форму, при условии, что это был верхний этаж. Бокси не сомневался в том, что поднялся уже на более чем 90 метров, что, в свою очередь, уменьшало уверенность в здравом смысле этого места, учитывая, что первоначально башня выглядела на 40 метров в высоту. Ну, 50 в лучшем случае. Короче говоря, само существование этой комнаты противоречило здравому смыслу. Да, именно так. Более того, то, что скорее всего отвечало за создание самого искаженного пространства, сейчас находилось в этой самой комнате. Кристаллическая сфера шириной в 1 метр левитировала прямо под центром 5-метрового потолка. Она светилась ярким синим светом, покрывая им все окружающее пространство, наподобие миниатюрного солнца. Яркое свечение медленно пульсировало, высвобождая волны маны, что омывали группу сердцебиением магического ядра. Эти волны были настолько насыщены маной, что даже далекая от волшебства Кора могла почувствовать и понять, что оно такое. Несомненно, это ядро подземелья, шпиль короля Нефрита. Прямо под ним, на большом каменном троне, сидел сам нефритовый король. Ярко-зеленая и слегка прозрачная статуя бородатого старика с короной на голове. Легкий переливающийся свет лился на него сверху, вызывая поблескивание на поверхности причудливой одежды. Веки статуи стали медленно открываться, словно пробуждаясь от долгого сна. Пара почти стеклянных глаз осматривала 5 странных существ, вторгшихся в его королевскую опочивальню. Его отполированное до блеска тело медленно вставало со своего места. Он взял длинный меч, украшенный с левой стороны, и указал его тяжелым лезвием прямо на Бокси и его группу. Высокомерная поза и царственное поведение были поистине достойны могущественного правителя. 20 черных статуй в комнате одновременно пришли в движение и опустились на колени перед своим сувереном из уважения и... или страха. Группа вторженцев немедленно подготовилась к защите, но каменные големы даже не думали сдвигаться с места. Они даже не покинули свои пьедесталы. «Кто посмел?» Нефритовый король медленно заговорил, не двигая своими губами. Его глубокий, стонущий голос эхом раздавался в большой круглой комнате, давая присутствующим иллюзию, что он исходил сразу со всех сторон. «Злоумышленники в моем царстве», — продолжил он. «Я должен показать, что...» Речь нефритового короля была грубо прервана маленьким предметом, ударившим его прямо в лоб. Кристалл размером с яблоко безобидно отскочил от его блестящей кожи и упал вниз. Но трехметровый голем рефлексивно поймал его своей свободной левой рукой. Не самое лучшее решение, особенно учитывая заклинание, запечатанное внутри этого предмета. Ваша цель понесла огромный ущерб. Цель — ХП минус 760. Сила взрыва потрясла всю комнату и послала во все стороны зеленые осколки. Бокси, даже не дожидаясь, пока пыль развеется, шустро кинул в то место еще 4 заранее приготовленных больших взрывных шара. Ваша цель понесла огромный ущерб. ХП — минус 712. Получен опыт. Кристаллизация магии сейчас 6 уровня. Интеллект плюс 2. Мудрость плюс 2. Ваша цель понесла огромный ущерб. ХП — минус 684. Получен опыт. Непреодолимая сила сейчас 7 уровня. Интеллект плюс 4. Ваша цель разорвана на куски взрывной силой. Цель — ХП минус 743. Ваша цель уничтожена. Цель — ХП минус 705. Получен опыт. Мастерство школы разрушения сейчас 9 уровня. Интеллект плюс 2. Мудрость плюс 1. Выносливость плюс 1. Каждое из кристаллизированных заклинаний выпустило огромный, оглушительный взрыв, а урон от них разорвал тело короля Нефрита. Последний страж шпиля короля Нефрита был убит. Подвиг выполнен. Вы разблокировали новый перк, разрушитель редкого голема Нефрита. Победитель получает трофеи. Монстры подземелий станут более послушными в течение следующих 48 часов. Тишина была оглушительной. Ксера, Кора, Физзи и Валерия все тупо смотрели на облако пыли, широко раскрыв рты. Как только часть пыли осела, они смогли подтвердить, что нефритовый король действительно был уничтожен. Его тело не выдержало взрывов, что отняли у него более 3500 очков ХП, буквально разорвав его на куски. Они едва ли могли поверить своим собственным глазам, но куча измельченной зеленой крошки, разбросанной по всей комнате, была бесспорным доказательством произошедшего. Некоторые из обломков от взрыва даже были буквально вбиты в стены. «Что ж», — сказал Бокси, — «это было легко». «Это преуменьшение», — сказала Ксера. Босс этого места был выведен из строя так быстро, что у него даже не было возможности закончить свою речь, не говоря уже об отсутствующей помощи от множества слуг. Черные статуи все еще оставались на коленях, даже после того, как самолично увидели, как их правитель был превращен в измельченную кружку. По-видимому, они были из того типа, что никогда не действуют без приказа. «Вау, дорогой, настолько ты силен!» — воскликнула Валерия. «Тебе стоит отпраздновать, резвясь со мной до рассвета!» Подобные фразочки уже стали обычным явлением, поэтому остальная группа просто проигнорировала их, оставив свои мысли при себе. Очевидно, что Мимик думал о подобных вещах, как о неприятных хлопотах, а не о приятном удовольствии. «Думаю, Боксе уже не нужны все эти бомбы, да?» — спросила Физзи. Было бы ложью сказать, что она не ожидала чего-то подобного. Как-никак, но Мимик разом высвободил результат 30-минутной регенерации манапоинтов на этого голема. Скорее, тот факт, что от врага хоть что-то осталось, уже можно назвать настоящим сюрпризом. «О, чувак, я как раз собиралась порвать его на лоскуты!» — пожаловалась на него Кора. «Это был прекрасный шанс для навыка Ярость Берсерка!» Ярость Берсерка. Описание. Неуступчивая ярость берсерка — это и благословение, и проклятие. Требование берсерк 20 уровня. Сила 100. Выносливость 100. Тип активный. Время активации мгновенное. Стоимость 0 МП. Диапазон на себя. Эффекты. В течение одной минуты увеличивает эффективность атрибута «Сила» на 20% за каждый уровень этого навыка. Снижает получаемый физический урон на 50% в течение одной минуты. Уменьшает весь наносимый урон на 50% в течение 15 минут, как только начальные эффекты этого умения истекут. Увеличивает получаемый физический урон на 25% в течение 15 минут, как начальные эффекты этого умения истекут. Этот навык не может быть активирован более одного раза каждые 12 часов. Ее мастер запретил ей использовать этот навык по своей прихоти. Хотя повышение боевой эффективности было велико, недостатки тоже были весьма значительны. Бокси сделал исключение и дал ей разрешение активировать его, если того потребует ситуация, но в этом бою ситуация сложилась иначе. Черт возьми, да это даже боем назвать нельзя. Честно говоря, нефритовый король сам был виноват в своей бесславной кончине. Будь он более сообразительным, то хотя бы попытался избежать кристаллизированных заклинаний. Само собой, он выглядел толстокожим, да и сопротивление к магии, похоже, имел неплохое. Но тупо стоять как истукан и позволять врагу нанести первый удар с самого начала было хреновой идеей. В целом, он совсем не впечатлил мимика. Конечно, зеленый громила вполне мог им навалять, если бы не дал возможности отдохнуть и подготовиться, но мало того, что в конце он решил потратить время на позерство и бессмысленную речь, а не на битву. Может, он идиот? Он вообще обращал внимание на противников? Скорее всего, он был идиотом. Так же? В противном случае, почему он не предпринял неожиданное нападение на захватчиков, как это сделали горгульи? Бокси считал, что все доказательства прямо говорили о том, что нефритовый король, должно быть, являлся идиотом. Определившись с этим душераздирающим вопросом об умственных способностях последнего босса, мимик двинулся к центру комнаты. Рядом с местом, где должен быть труп короля, лежал золотой сундук, в котором, несомненно, содержится награда за победу. Он появился прямо из твердого камня, почти сразу после уведомления о победе. Точь-в-точь, как и в предыдущий раз, сундук с сокровищами распахнулся сам по себе, когда к нему приблизился Бокси. Мимик изо всех сил сдерживал свое нутро, чтобы не поклониться божественно великолепной форме этого предмета, и сосредоточился на том, что выскочило из него и застыло в воздухе. Это была часть доспеха, а точнее левая перчатка. Отполированная до блеска сталь, она выглядела довольно гладкой и сияющей. Эта громоздкая металлическая перчатка защищала от кончиков пальцев и до локтя. У нее также появилось несколько слоев металлических пластин, прикрепленных к внешней стороне, явно предназначенных для активного отклонения ударов подобно щиту, но ограничивающихся областью запястья и суставами пальцев. Целесообразность использования этого предмета для монстра без рук была практически нулевой, но Бокси не отвергал такую награду. Зачарованная экипировка была дорогой, поэтому не было причин, что... Мимик вот-вот должен был коснуться ее, но вдруг непроизвольно выпустил угрожающий шипящий звук. Протянутая щупальце отшатнулась, как будто увидев что-то отвратительное, а его владелец сделал несколько шагов назад. «Мастер, что случилось?» — спросила Ксера. «Этот предмет противный. Что-то не так с перчаткой?» Суккуб подошла к сундуку с сокровищами и пристально посмотрела на него. Она не была экспертом в доспехах, но она разбиралась в магии, и предмет перед ней почти что вонял ею. Ее маночувствительный мастер, вероятно, испытывал отвращение негативной энергии, что исходило из нее. На ум суккубе пришла только одна причина, подходящая под это явление. «Мастер, я считаю, что этот предмет проклят». Эти слова изрядно подпортили настроение Бокси. Как выяснилось, награда за зачистку всего подземелья была испорчена, что было, по крайней мере, неудовлетворительно. Прежде чем ранее раскрыли его личность, он уже сумел кое-что узнать о проклятых предметах. Такие вещи имели два значительных отличия от обычных магических предметов. Во-первых, хотя их чары были гораздо мощнее, они также несли с собой негативные, иногда даже саморазрушительные последствия. И хорошая, и плохая сторона часто каким-то образом связаны друг с другом. Например, проклятое кольцо, которое позволило бы его обладателю стать невидимым, также лишила бы его зрения. Также существовала вторая, более тревожная, если не страшная, особенность проклятых предметов. Казалось, у них было собственное сознание, и их ум навсегда связывался с пользователем предмета. Если они слишком долго игнорировались или не использовались, то броня и ювелирные изделия могли впитываться и соединяться с кожей, а оружие могло ожить и напасть на своего владельца. Единственный способ избавиться от проклятого снаряжения – очистить его, хотя впоследствии оно могло либо потерять, либо значительно ослабить зачарование. Существовали и те, кто с радостью носил проклятое снаряжение, получая в обмен значительную мощь, но такие индивиды были в меньшинстве. «Проклят, говоришь?» – позвала Валерия. «Дай взглянуть». Лич подплыла к сундуку с сокровищами и нагло схватила предмет из воздуха. Затем начала крутить и вертеть перчатку в руках, хотя и с небольшим усилием. Она оказалась тяжелее, чем казалось на первый взгляд. «На, проклят», — констатировала нежить через несколько секунд. «Основываясь на том, что я знаю о проклятых чарах, зачарование довольно сильное. Ага. Почему вы все так смотрите на меня?» Она перевела свое внимание на двух подозрительно молчащих демонов и съежившуюся гномиху. Лицо лича застыло на секунду, когда на ее голову внезапно снизошло озарение. Она посмотрела вниз, на мимика, но успела заметить только быстро приближающиеся к ней толстые щупальца. Ударом ее впечатало в потолок. Еще это заставило ее бросить волшебную перчатку, которая с лязгом упала на пол. «Не трогай меня!» прорычал Бокси. Валерия без разрешения прибрала к рукам вещи Бокси. Ну и что с того, что если это был проклятый предмет, который монстр не собирался трогать, не говоря уже об его использовании? Это совсем не означало, что он отказывался от прав на его обладание.